Сбор. Часть 1. Точка зрения Шуна. Мы пришли на встречу с папой, чтобы сообщить ему о том, что мы готовы сражаться на его стороне. Конечно же, Катя тоже планирует участвовать в битве на стороне папы. Она приняла это решение еще раньше, чем я. Ну и Суя тоже решила ко мне присоединиться. «Если братик будет участвовать, то тогда и я буду». Так она сказала. Не знаю, имею ли я право так говорить. Но разве такая мотивация для вопроса о решении судьбы мира – это нормально? Ладно, как и говорила Катя, только сам человек знает, насколько серьезно принято им решение. Надеюсь, решение Суи было принято обдуманно. И вот мы решили встретиться с папой. Но достигнув приемной, мы заметили, что все вокруг какие-то напряженные. И все это напряжение было направлено на человека, сидящего перед папой. «Ты?» Человек отреагировал на мой голос и бросил на меня взгляд. В тот же момент два человека, сидящих рядом с ним, тоже повернулись к нам и подняли руку в приветствии. «Тагава, Кушитани?» «Привет!» Это Тагава и Кушитани, которые должны были быть в эльфийской деревне. А когда я присмотрелся внимательнее, я заметил еще и Кусаму с Оги за спиной. Поздоровавшись друг с другом, мы расселись. «Вы как сюда добрались?» «Нас телепортировали». Сказав это, Тагава повернулся к человеку, сидящему перед папой. «Позвольте мне представить вас. Этот человек-герой, господин Шуриен». «Я знаю». В ответ на слова папы я слегка поклонился. В ответ же на свой поклон я получил только скучающий взгляд. «А я Ронанд, учитель твоего брата». Ронанд, начальник имперских магов. Он учил Джулиуса магии. Кроме того... В то время, когда объявили о казни Лестона, именно он произвел контратаку по нам, когда мы пытались проникнуть в королевский замок. Возможно, именно из-за этих воспоминаний я мгновенно напрягся. «Ох, не стоит так беспокоиться! Я вроде как ваш союзник!» Ронан помотал рукой в воздухе, выглядя при этом весьма раздраженным. «Союзник?» Я с подозрением воспринял данную информацию. Пусть даже имперская армия и была вынуждена подчиняться Юга, но ведь за спиной Юга стоял король демонов Ариэль. Соответственно, нет никаких доказательств, что он не подчинялся ей напрямую. «Ну, естественно, я очень ею восхищаюсь, но приказать мне умереть – это не то, с чем я соглашусь», – угрюмо сказал Ронанд. «А кто это она?» «Кошмар лабиринта. Хотя, наверное, понятнее будет, если я назову ее госпожой Шира». Шира. Согласно той информации, которая была прописана в закладке мирового квеста в меню табу, это имя, под которым Вакаба представлялось людям. Но кошмар лабиринта? Вы, возможно, уже в курсе этого, но кошмар лабиринта – это та история о появившемся паукообразном монстре в великом лабиринте Элра, который достиг уровня опасности мифического уровня. Мы считаем, что этот монстр и Шира одно и то же лицо. Чего? Услышав объяснение папы, я непроизвольно вскрикнул. Я помню, как Базгас рассказывал мне о кошмаре лабиринта, когда вел нас через великий лабиринт Элра. Это была Вакаба? Это удивило не одного меня, но и Катю с Тагавой тоже. «Госпожа Шира не единственная такая. Господин Врат, которого вы называете Киоей, он тоже был огром, который родился на территории магических гор». «Вот как!» В отличие от нас, которые от удивления не знают, что сказать, Ронанд очень заинтересовался информацией. Получается, и Вакаба, и Сасаджима оба начали свою жизнь монстрами? Откинувшись на спинку стула, Тагава сказал эти слова, тяжело вздохнув. Киоя и Вакаба оба родились в своеобразном окружении. Теперь я начинаю понимать, почему она решила встать на сторону короля демонов. Возможно, из-за того, что им пришлось испытать что-то кошмарное за время своей жизни. Вот из-за чего они отринули свою прошлую жизнь и характер, став другими людьми. Помнится, я тогда спросил Кёю и остальных. Но разве это не значит, что мы должны отбросить все то хорошее, что было в Японии? Выражение лица у Кёи в тот момент было очень печальным. Тогда Риха, я имею в виду София, такая же? Она немного из другой категории. Но жизнь у нее тоже была тяжелой. Тагава задал вопрос папе о Софии. Вот же. Он же только что почти назвал Рихока. Так получилось, что она попала под раздачу во время войны между странами Сериера и Отсу, потеряв своих родителей, после чего ее под свою защиту взяла Ариэль. А вот тут история совсем другая, но тоже очень грустная. Ситуацию описали весьма общими словами. но я могу представить, через что ей пришлось пройти. Получается, с точки зрения Софии, король демонов Ариэль ее спасительница. Тогда понятно, почему она поддерживает ее. А кто такой Мирозофис? Тагава продолжает задавать еще больше вопросов. И, похоже, именно ответ на этот вопрос для Тагавы значит очень многое. Он был слугой у родителей Софии. Судя по всему, во время своего побега София превратила его в вампира. Вампира? Я неосознанно повторил данные слова. Верно. София и Мирозофис – вампиры. София – единственный настоящий предок вампиров со времен первого короля демонов Фадвея. Информации столь много, что я просто потерял способность на нее реагировать. Но надо сказать, что с Софией произошло много неприятных вещей. Такой информативности от тебя и можно было ожидать. Ронанд хмыкнул, продолжая прожигать своим взглядом папу. Вот только знать все о своих врагах – это одно, а вот победить их – это совсем другое. Ну и каковы у вас шансы на победу? Ронанд смотрит на папу, не отрывая от него свой решительный взгляд. Да-да. Да, другого от учителя Джулиуса ждать было сложно. Он просто давит всех вокруг своей аурой. Мы победим. Папа ответил на этот вопрос, абсолютно не задумываясь. Отлично! Сказав это, Ронанд встал. В таком случае я в полном вашем распоряжении. Он протянул свою руку папе. Папа в ответ встал и пожал протянутую ему руку. Все-таки я не сумел стать ее учеником, поэтому единственное, что остается мне, это превзойти ее своими собственными силами. Сказав эти слова, Ронан довольно улыбнулся. Тогда я прошу тебя использовать свою пространственную магию, чтобы собрать для нас как можно больше военной силы. Папа сказал эти слова Ронанду, радостно улыбаясь. В то же время лицо Ронанда перекосило. «Ты хочешь использовать меня как посыльного?» «Потому что никто другой на это не способен. Использовать Ронанда, начальника имперских магов, как простого курьера. Экстравагантный способ приложения его сил». «Проклятие! Так и быть!» Вместо того, чтобы тут же отказаться от этой работы, он согласился. Похоже, он находится в безвыходной ситуации. Сбор. Часть 2. Точка зрения Шуна. «Представитель демонов прибыл!» – объявил нервничающий камердинер. Наверное, это первый раз за всю историю, когда нога демона ступила на территорию святой страны Алеиус. Ведь данная страна находится на самом дальнем расстоянии от страны демонов. Когда я его увидел, то удивился, что он выглядит намного более юным, чем мне представлялось. Я и раньше слышал, что различить по внешнему виду человека и демона практически невозможно. Но все равно, для меня он выглядит как самый обычный человек. «Меня зовут Балтафисера, приятно познакомиться». Тем не менее, учитывая, что демоны живут дольше, чем люди, наверняка он старше, чем кажется. Он спокойно представился, совершенно не обращая внимания на то, что сейчас он находится в сердце вражеской территории. «Благодарю вас, что преодолели такой дальний путь, чтобы встретиться с нами. Я папа религии божественного мира Дустин». Папа ответил на приветствие. Как только Балта сел в кресло, переговоры начались. «Итак, мы больше не можем откладывать решение данного вопроса, поэтому предлагаю оставить все расшаркивания в сторону. Будем считать, что все собравшиеся здесь готовы поддержать нашу цель». Папа начал говорить с собравшимися дипломатами. Кроме Балта, который является посланником от демонов, здесь также присутствуют и посланцы от других стран. Штаб-квартира религии Божественного мира и священной страны Алеиус сумела установить связь со многими государствами посредством использования телепортационных порталов. Кроме того, многие были доставлены на совещание Ронандом, который носился из страны в страну. Благодаря всему этому совещание смогли собрать так быстро. Кстати, не все страны согласились участвовать в совещании, поскольку они еще не приняли решение по поводу возникшей ситуации. Моя собственная страна, Анарейх, тоже воздержалась от участия. В нашем случае причиной является гражданская война, которую развязал Юуга. Стороны Королевы и Лестона все еще сражаются друг с другом, хотя время сейчас для этого неподходящее. Думаю, Лестон и сам понимает, что когда стоит вопрос о судьбе мира, то надо сосредоточиться на нем. Тем не менее, сражения продолжаются. Значит, примириться даже перед лицом такой опасности они не смогли. Может быть, если у нас было бы больше времени, то они сумели бы как-нибудь договориться о перемирии. Но времени-то у нас как раз и нет. Поэтому быстрая реакция демонов выглядит просто чудом. В момент, когда прозвучало заявление короля демонов и папы, они уже начали действовать. Похоже, Балта послал гонца на самой быстрой лошади границы с Империей для переговоров. Или скорее, Балта сам приехал на этой лошади вместо гонца. Там он объяснил свои намерения, и его проводили сюда без промедления. Я не знаю, какое расстояние между столицей демонов и телепортационным порталом в Империи, но совершенно ясно, что такое важное сооружение не может находиться поблизости от границы с территорией демонов. Он, наверное, скакал сюда без остановки и сна, что является еще одним показателем того, насколько серьезно они отнеслись к сложившейся ситуации. Кроме того, они хотят временного перемирия, невзирая на то, что между людьми и демонами долгое время шла непрерывная война. Наша цель – предотвратить разрушение системы королем демонов Ариэль. Для этого нам надо провести людей, которые имеют в наличии способность правителя, в самую глубокую часть великого лабиринта Элра. Причина, по которой я участвую в этом совещании, не в том, что я герой, а в том, что у меня есть одна из способностей правителя. По той же причине Катя и Суя сидят рядом со мной. К сожалению, король демонов Ариэль уже достигла великого лабиринта Элра и уже начинает готовиться к защите. Судя по отчетам разведчиков религии Божественного мира, вход в лабиринт, находящийся на контингенте Касанагара, и вход в лабиринт, находящийся на континенте Дездолде, охраняется монстром. И этот монстр – королева Тиротектов. Услышав название монстра, многие нервно сглотнули слюну. Монстр мифического уровня. И на каждом входе в подземелье сейчас находится по такому монстру. Кроме того, паукообразные монстры, которые являются родственниками королевы Тиротектов, присоединились к ним. Их количество заполнило все, вплоть до самого горизонта. Иными словами, количество врагов такое, что их даже посчитать сложно. Кроме того, подчиненные короля демонов Ариэль уже находятся внутри великого лабиринта Элра. И если мы не сможем пробиться через их оборону, то человечество обречено. Королева Тиротектов – это монстр мифического класса, а значит, человек его убить не может. В прошлом огромная армия, собранная предыдущим героем, пыталась прикончить королеву Тиротектов. Результатом стала ничья. Невзирая на то, что были собраны все доступные войска, невзирая на то, что героя многие назвали чемпионом человечества, максимум чего удалось добиться – это ничьей. А теперь таких монстра – два. Попытаться убить сразу двух королев Тиротектов – это самоубийство, поэтому нам надо сфокусироваться на одной из них. Затем, пока армия будет отвлекать королеву Тиротектов, маленькая группа, лучшая из лучших, сможет прорваться мимо нее внутрь. И я прошу вас предоставить всех, кого возможно, для армии, которая будет сражаться с королевой Тиротектов. Тяжелые вздохи можно слышать тут и там. Враг – королева Тиротектов. И это проблема. Есть вероятность, что все, кто выступит против нее, умрут. И вообще, может быть, от поддержки столь самоубийственной идеи стоит воздержаться. Мы отправляемся через 2 дня. Отсюда и сразу в бой. Чтобы предотвратить всякое возмущение собравшихся, папа сделал данное объявление. Очень быстрые сборы, но для этого есть и другая причина. С каждой секундой обрушение системы все ближе и ближе. Мы не будем ждать тех, кто не успеет уложиться в 2 дня. Сколько людей к этому моменту мы соберем, с таким количеством людей мы отправимся в бой. Даже сейчас Черный Дракон сражается с Вакабой. И похоже, что Вакабе удается подталкивать систему к ее обрушению. А мы не знаем, какой предел прочности у данной системы. Но если долго сидеть и собираться с силами, то можно и не успеть. Система может разрушиться в любой момент, даже прямо сейчас. Если вы не сможете участвовать в этом, то не стоит беспокоиться. Ведь победитель определяется тем, чего пожелает весь мир. Умрут ли люди или умрут боги? Это и будет определять данная битва. Значит, через 2 дня после собрания, битва, которая определит судьбу этого мира, наконец-то начнется.